«Не создавайте героев», — сказал мой отец. Голос Ганимы, устное предание. Даже потому, как Айдаха пересек малый зал, по его громкому требованию аудиенции, Лето видел, какая трансформация произошла с Кхола. Этот Дункан даже не поприветствовал уходящего Манео. Все укладывалось в обычный неизменный паттерн. Как же скучны эти повторы одного и того же из века в век. Лето даже придумал название для этого явления. Синдром с тех пор как. Гхолы очень часто питали себя подозрениями о тайных вещах, которые произошли в мире за много веков забытья, которые прошли с тех пор, как они последний раз были в сознании. Что делало человечество все это время? Почему востребовали меня, жалкий реликт далекого прошлого? Ни одно я не может преодолеть в течение долгого времени такие сомнения, особенно склонны к сомнениям мужчины. Один из Кхола даже обвинил Лето. «Вы вложили в мое тело такие вещи, о которых я ничего не знаю. Эти вещи говорят вам обо всем, что я делаю, вы всегда за мной шпионите». Другой обвинил Лето в том, что в него заложили манипуляционный механизм, который заставляет Кхола хотеть того, чего желает его хозяин. Раз начавшийся синдром с тех пор как, неуклонно прогрессировал, и его было очень трудно ликвидировать. Его можно было смягчить, обратить, но семена сомнений оставались и давали бурные всходы при каждой провокации. Айдаха остановился на том же месте, где только что стоял Манео. Его глаза, поза, разворот плеч – все выдавало подозрения. Лето намеренно позволил Айдаха медленно кипеть дальше, ожидая, когда процесс захватит голову. Айдаха взглянул в глаза Лето, потом отвернулся и принялся с преувеличенным вниманием разглядывать помещение. За этим взглядом Лето тотчас же узнал знакомую повадку. «Дунканы ничего не забывают!» Рассматривая помещение и пользуясь при этом способами, которым научили его госпожа Джессика и Ментатсу Ферховат, Айдаха ощутил тошнотворное чувство смещения. Он подумал, что помещение отвергает его. Каждая вещь. Мягкие подушки, круглые золотистые, зеленые и красные сосуды, фриманские ковры, музейный антиквариат, расположенный стопками вокруг тележки Лета, искусственный солнечный свет, лившийся из эксианских светильников. Свет, заливавший лицо бога сухим теплым сиянием, оставлявшим по краю капюшона темные таинственные тени. Запах чая с пряностью и даже запах меланжи, который источало исполинское тело червя. Айдаха почувствовал, что слишком много событий произошло с тех пор, как тлилоксианцы отдали его на милость Люли и друга в той клетке с голыми безрадостными стенами. Слишком много, слишком много. «Действительно ли я нахожусь здесь?» – подивился он. «Это я? Что представляют собой те мысли, которые находятся у меня в голове?» Он внимательно всмотрелся в огромное покоящееся тело, спрятанное в густой тени и покоящееся на тележке, поставленной в углублении. Сам покой этой живой массы говорил об огромной энергии, которая может выплеснуться путем, недоступным пониманию простого смертного. Айдаха слышал о нападении на иксианское посольство, но говорящая рыба, рассказавшая об этом, высказывалась очень туманно, говоря о сошедшем с небес боге, скрывая все технические подробности. Он налетел на них сверху и разил грешников, устроив страшное побоище. «Как он это делал?» – спросил Айдаха. «Это был разгневанный бог», – ответила рассказчица. «Разгневанный», – подумал Айдаха. «Было ли это из-за Хви?» Каких только историй он не наслушался, ни одной из них было невозможно поверить. Хви выходит замуж за это большое... Это невозможно, не может милая Хви, исполненная нежной деликатности. Он играет в какую-то страшную игру, испытывая нас. Не было в эти времена мира, нет честной и надежной реальности, если только поблизости нет Хви. Все остальное в этом мире чистое безумие. Когда Айдаха вновь всмотрелся в лицо Лета, лицо чистокровного Атрейдиса, чувство смещения в месте и времени только усилилось. Интересно, сможет ли он усилием мозга проникнуть сквозь призрачные барьеры и припомнить опыты всех Кхола Дунканов Айдаха? О чём они думали, когда переступали порог этого помещения? Чувствовали ли они то же смещение, ту же отчуждённость? Может быть, для этого потребуется всего одно усилие? У него началось головокружение, и он подумал, что может сейчас упасть в обморок. «Что-то не так, Дункан?» Голос был мягким и успокаивающим. «Я потерял чувство реальности», — ответил Айдаха. «Я не принадлежу этому миру». Лето предпочел прикинуться непонимающим. «Но мои гвардейцы доложили, что ты явился сюда по собственному желанию, что ты прилетел из цитадели и потребовал немедленной аудиенции». «Я говорю о том, что происходит именно сейчас, здесь, в этот момент». «Но ты нужен мне». «Для чего?» «Оглядись, Дункан. Способы, которыми ты можешь помочь мне, столь многочисленны, что ты не справишься за один раз». «Но ваши женщины не позволяют мне сражаться. Каждый раз, когда я хочу отправиться...» «Ты ставишь под вопрос то обстоятельство, что больше нужен мне живой, нежели мёртвый». Лето усмехнулся и продолжил. «Используй свой ум, Дункан. Я это очень ценю». «А также сперму. Её вы тоже цените очень высоко». «Своей спермой ты волен распоряжаться по своему усмотрению». «Я не оставлю после себя вдову с сиротой, как...» «Дункан, я же сказал, что выбор за тобой». Айдаха сглотнул слюну. «Вы совершаете преступление, оживляя нас, даже не спрашивая, хотим мы этого или нет». Это был новый поворот в мышлении Дунканов. Лето посмотрел на Айдаха с проснувшимся интересом. «В чём же состоит это преступление?» «О, я слышал, как вы высказывали свои сокровенные мысли», — начал своё обвинение Айдаха. Он через плечо ткнул большим пальцем в сторону двери. «Вы знаете, что в вестибюле даже при закрытой двери слышно каждое ваше слово». «Конечно, слышно, когда я этого хочу». «Но только мои записки слышат мои сокровенные мысли». «Но я, однако, хотел бы всё-таки знать, в чём состоит моё преступление». «Сейчас время, когда ты живёшь, лето, время, когда ты жив, время, когда ты должен жить. Оно может быть волшебным, это время, пока ты живёшь в нём. Ты знаешь, что оно никогда не повторится, и ты его не увидишь снова». Лето прищурился, слушая Дункана. Слова будили воспоминания. Айдаха поднял руку ладонями вверх на уровень груди, как нищий, просящий милостыню и знающий, что он ничего не получит. «Потом ты просыпаешься и вспоминаешь, как умирал. Вспоминаешь бродильный чан со сколотлями, видишь ненавистных тлейлоксианцев, которые будят тебя. Предполагается, что всё начнётся сначала. Но ничто не начинается. Никогда. Это преступление, Лето». «Ты хочешь сказать, что я отнял волшебство?» «Да». Айдаха опустил руки и сжал кулаки. Он чувствовал, что стоит на пути водопада. И если он расслабится хоть немного, то этот водопад сметёт его. «А что можно сказать о моём времени?» — думал тем временем Лето. «Оно ведь тоже никогда не повторится, но Дунканы не поймут разницы». «Что так скоро привело тебя сюда из цитадели?» — спросил Лето. Айдаха сделал глубокий вдох. «Неужели это правда? Вы собираетесь жениться?» «Это правда». «На Хвин-Нори и Ксианском после?» «Верно». Айдаха окинул взглядом распростёртое на тележке тело Лето. «Они всегда ищут гениталии», — подумал Лето. «Наверное, мне надо сделать на нужном месте большой выступ, чтобы они испытали шок от удивления». Он едва сумел удержаться от смеха, настолько позабавила его эта идея. «Вот и ещё одна эмоция. Спасибо тебе, Хви. Спасибо вам, ксианцы». Айдаха покачал головой. «Но ведь вы... В женитьбе важен не только секс», — сказал Лето. «Будем ли мы иметь детей плоти? Нет, но эффект этого союза будет очень глубоким». «Я слышал, как вы разговаривали с Манео», — сказал Айдаха. «Мне показалось, что это своего рода шутка». «Осторожнее, Дункан!» «Вы действительно любите её?» «Ни один мужчина ещё не любил так женщину». «Но она...» «Она чувствует сострадание, потребность разделить мою судьбу, дать мне всё, что она может дать. Такова её природа». Айдаха едва сумел подавить чувство отвращения. Манео прав, теперь все поверят в тлейлоксианские россказни. Это один из глубинных эффектов. И вы все еще хотите, чтобы я стал супругом Сионы? Тебе известно мое желание, но выбор за тобой. Кто такая эта Наила? Ты познакомился с Наилой? Это хорошо. Они с Сионой как сестры, но она же настоящий чурбан. Что там делается, Лето? А что, по-твоему, там должно делаться? И какое это для тебя имеет значение? Я впервые в жизни встречаю такое грубое животное в образе человеческом. Она напоминает мне зверя Раббана. Никогда бы не сказал, что это женщина, если бы она не... Ты встречал ее раньше. В первый раз она представилась тебе как друг. Айдаха притих, как зверек, почуявший приближение ястреба. «Значит, вы доверяете ей?» — сказал Айдаха. «Доверяю. Что значит доверие?» «Момент приближается», — подумал Лето. Он видел, как идея принимает форму в мозгу Айдаха. «Доверие — это залог верности», — произнес Айдаха. «Такой, как между тобой и мной», — спросил Лето. Горькая усмешка тронула губы Айдаха. «Так вот, что вы делаете с Хвинори. Женитьба, залог...» «Хви и я доверяем друг другу». «Вы доверяете мне, Лето?» «Если я не смогу доверять Дункуну Айдаха, то не смогу доверять никому». «А если я не могу доверять вам?» «Тогда мне жаль тебя». Айдаха испытал почти физическое потрясение. Глаза его широко открылись в немом вопросе. Он жаждал доверия, он жаждал чуда, которое никогда не повторяется. Айдаха показал рукой на дверь, мысли его приняли странное направление. «Нас слышно в вестибюле?» «Нет, но это слышат мои записки». Манео был в ярости, это видели все, но отсюда он вышел как послушный ягненок. «Манео аристократ, он обручён с долгом, с ответственностью. Когда он вспоминает об этом, весь его гнев улетучивается». «Вот как вы его контролируете», — сказал Айдаха. «Он сам себя контролирует», — произнёс Лето, вспомнив, как Манео записывал его распоряжение, время от времени отрывая глаза от блокнота. «Он делал это не для того, чтобы получить поощрение, а чтобы подстегнуть свое чувство долга». «Нет», — возразил Айдаха, — «это не он контролирует себя, а вы его». «Манео запер себя в прошлом. Это сделал не я». «Но он аристократ, Атрейдис». Лето вспомнил стареющее лицо Манео, думая о том, что аристократ откажется исполнить свой последний долг. Отойти в сторону и исчезнуть во тьме истории. Его придется отодвинуть силой, и он будет отодвинут. Еще ни разу ни один аристократ не одолел требований времени и не изменился в соответствии с ними. Айдаха, однако, еще не закончил. «Вы аристократ, Лето?» Тот в ответ только улыбнулся и добавил. «Аристократ уже давно умер во мне», и подумал при этом. «Привилегии становятся причиной надменности. Надменность приводит к несправедливости. Сходят семена разрушения». «Видимо, я не буду присутствовать на вашем бракосочетании», — сказал Айдаха. «Я никогда не причислял себя к аристократам». «Но ты был им, ты был аристократом меча». «Пауль был лучше вас», — произнес Айдаха. Лето заговорил голосом Муаддиба. «Это от того, что ты был моим учителем». Он снова вернул себе свой обычный голос. «Молчаливый долг аристократа учить, иногда своим ужасным примером». Он подумал. «Гордость за происхождение вырождается в нищету духа и слабость кровосмешения. Открывается путь для гордыни, обусловленной богатством и свершениями. Вступайте в ряды нувариши и въезжайте во власть, как Харконнены на плечах Джимен Сент». Примечание. Старый режим. Французский. Выражение времен французской революции. Цикл повторялся с таким постоянством, что Лето почувствовал острое желание, чтобы хоть кто-то еще, кроме него увидел, как надо строить давно забытые паттерны выживания, которые вид давно перерос, но от которых не желает отказываться. «Но нет, мы все еще несем в себе остатки, которые я должен искоренить». Есть ли какая-нибудь граница, которую я мог бы переступить, чтобы никогда больше не быть частью этого? Если должна быть какая-то граница, то ты должен помочь мне её создать, — сказал Лето. Сейчас же нет такого места, куда кто-нибудь из нас не мог бы пойти и отыскать тебя. Значит, вы не хотите меня отпустить? Иди, если хочешь. Другие Дунканы тоже иногда пытались уйти. Я же говорю тебе, что границы нет и негде спрятаться. Сейчас, и это положение сохраняется уже давным-давно, человечество представляет собой одну клетку, один организм, все части которого спаяны одним очень опасным клеем. Нет новых планет? Чужих? О, мы растём, но не делимся. Потому что это ты держишь нас вместе. Я не знаю, сможешь ли ты понять меня, Дункан, но если существует граница, любой вид границы, то, что лежит позади, не может быть более важным то, что лежит впереди. Ты прошлое. Нет, прошлое — это Манео. Он быстро воздвиг аристократические барьеры вдоль всех границ. Ты должен понять силу этих барьеров. Они не только закрывают планеты и отделяют страны друг от друга. Они ограничивают и запирают идеи. Они подавляют изменения. Это ты подавляешь изменения? Он не уступает. Придётся повторить попытку. Самый верный признак существования аристократии – это открытие барьеров, сдерживающих изменения. Железные, каменные, стальные и иные занавеси, которые исключают появление нового, отличного от привычного. Я знаю, что где-то должна быть граница, ты просто её прячешь. Я ничего не прячу, я сам хочу границы, я хочу удивиться. Они всегда подходят к самому краю, но потом останавливаются и отказываются войти. Словно повинуясь этому предсказанию, мысли Айдаха вдруг потекли по иному руслу. «Действительно ли танцующие лицом выступали на вашей помолвке?» Лето ощутил вспышку гнева, но при этом испытал и странную радость, потому что гнев – это тоже эмоция. Он хотел было накричать на Дункана, но разве это могло помочь делу? «Да, танцующие лицом выступали», – сказал он. «Зачем?» «Я хотел, чтобы все разделили моё счастье». Айдаха посмотрел на него так, словно только что обнаружил в своём стакане отвратительное насекомое. Он заговорил ровным, бесцветным голосом. «Это самое циничное из того, что я слышал из уст Атрейдисов». «Но это тоже говорит Атрейдис». «Вы намеренно хотите сбить меня с толку. Вы уклоняетесь от ответов на мои вопросы». «Опять за своё», — подумал Лето и заговорил. «Танцующие лицом из Беннетли Лакс – это колониальные организмы. Индивидуально они мулы, но выбор свой они делают осознанно». Лето замолчал, думая. «Я должен проявить терпение. Они должны сами делать свои открытия. Если я скажу это сам, они мне не поверят. Думай, Дункан, думай». Айдаха долго молчал. «Я дал вам свою клятву. Для меня это очень важно. Я не знаю, зачем и по какой причине вы делаете то или другое. Я могу только сказать, что мне не нравится то, что происходит. Всё, я сказал». «Ты только для этого приехал из Цитадели?» «Да». «Ты сейчас вернёшься в Цитадель?» «Какие границы находятся там?» «Очень хорошо, Дункан. Твой гнев умнее твоего рассудка. Хви отправится в Цитадель сегодня вечером, завтра утром я присоединюсь к ней». «Я хотел бы лучше её узнать», — сказал Дункан. «Если ты будешь избегать общения с ней», — сказал Лето, — «то приказ Хви не для тебя». «Я всегда знал, что на свете бывают ведьмы. Твоя бабушка была одной из них». Айдаха сделал чёткий поворот кругом и вышел, не спросив разрешения и не попрощавшись. «Он ведёт себя как мальчишка», — подумал Лето, глядя в напряжённую спину Айдаха. «Самый старый житель нашей планеты и самый юный в одной плоти».